Глава 4. Вебрант. «Начинай!» — резко сказал Фултону, сделал шаг назад и, сложив руки на груди, принялся слушать. «Я последний раз его видел...» Камердинер замолчал, словно обдумывая каждое свое слово. «Когда одевал его к казни Лилианы Янг?» «Как он вел себя? Говорил что-то?» «Кто?» Нахмурился и посмотрел на меня, как на идиота. «Хозяин твой!» Рыкнул и встряхнул его как следует. «Очнись, Фултон, иначе я за себя не отвечаю». Голова болела все сильнее, и хотелось только одного — кого-нибудь прибить и накостылять. Дракон внутри меня бушевал и просился наружу. «Простите, ваше высочество, он говорил немного, в основном что-то бурчал себе под нос. Но кое-что я услышал». «Говори». «Наконец-то я избавлюсь от них. Хотя девчонка очень даже ничего, симпатичная. Жаль, что не получилось воспользоваться». «Что ты сказал?» Рыкнул и схватил слугу за ворот сюртука. «А ну повтори, червяк!» «Ваше высочество, это же не мои слова. Я лишь повторяю то, что услышал». «Да». Кашлянул и отпустил беднягу. Отошел от него, чувствуя, что не могу держать себя в руках. «Извини, продолжай». «Больше он ничего не говорил», — промямлил камердинер. «Хотя нет. Говорил что-то про прорубь и полнолуние, а еще часто упоминал одно странное слово». «Какое?» «Чужачка». Пожал плечами. «Не знаю, что оно означает. Он говорил так о Лилиане Янг. Может, это значит, что девушка прибыла из другого королевства?» «Скорее всего», — потер подбородок и услышал стук в дверь. «Кто?» «Это Бейтс». Дверь приоткрылась, и показался дворецкий с подносом. «Вам заварили свежий чай, и еще со мной лекарь из медицинского крыла. Заходи». Посмотрел на камердинера. «Ты знаешь, где сейчас мой брат?» «Нет, ваше высочество. Но смею предположить, что он может быть в городском трактире «Два индюка». «Это что, название такое?» Сморщился и подошел к столу, где стоял фарфоровый чайник со свежезаваренным чаем и чашки. Бейтс как раз наливал мне ароматный напиток. Подав мне чашку на блюдце, откланялся и ушел. «Да, самый знаменитый трактир столицы. Говорят, что там обитают самые красивые девушки. Только берут дорого». «Фултон, и тебе не стыдно говорить наследному принцу такие вещи?» «Простите, ваше высочество». Камердинер опустил глаза и склонил голову. «Но это лишь со слов принца Аргарана». «Я понял». Усмехнулся и, махнув рукой, сделал глоток чая. Удовлетворенно кивнул и подошел к своему креслу. «Иди, Фултон. И ни слова Аргарану. Узнаю, что проболтался, и тогда тебя уже ничто не спасет от огня моего дракона». «Ваше высочество, ну что вы, я никогда...» Пискнул и скрылся за дверью. А я посмотрел на тощего лекаря и хмыкнул. «Тебя как зовут?» «Дин Левин, ваше высочество». Выпрямился по струнке и поставил в кресло свой небольшой саквояж. «И что ты умеешь?» Тяжко вздохнул и сжал пульсирующие виски. Боль не проходила, и я не знал уже, что с ней делать. «Позвольте, я осмотрю вас». «Нет». Недовольно рявкнул и хрустнул шейными позвонками. «Вылечи головную боль, и больше мне от тебя ничего не нужно». «Хорошо, как скажете». Достал что-то из своего саквояжа и поставил на стол. Стеклянный бутылек, накрытый пергаментной бумагой и обвязанной бечевкой. «Что это?» Недовольно сморщился и отодвинулся подальше. Никогда не мог терпеть лекарей, все эти пузырьки и снадобья. Считал, что это все для неженок и девчонок. Дракон может вылечить себя сам. Регенерация моего зверя работала лучше всяких трав и зелий, но сейчас она почему-то не помогала. «Снадобье от головной боли». Удовлетворенно потер ладони и открыл бутылек. Оттуда выпорхнул какой-то зеленоватого цвета дымок и заполнил часть воздуха жуткой вонью. «Знаешь что, Дин? Я передумал!» Сделал глоток чая, осушив кружку и, поднявшись, пошел из кабинета. Остановился у двери. Голова уже почти не болит. «Ваше высочество, вы уверены?» «Да!» Оглянулся и посмотрел на рыжего паренька. «Скажи-ка мне, ты лечил Лилиану Янг несколько дней назад?» «Беловолосую красавицу с синими глазами?» «Именно!» Нахмурился, понимая, что у моей избранной появился еще один поклонник. «Его я сброшу в горящую лаву после того, как разделаюсь с Аргараном». «Да, это был я», — довольно кивнул и заулыбался, как идиот. «Но там ничего особенного не было. Укус зверька Вальвароса и признаки небольшой усталости». «Ее и правда укусил этот ушастый олух?» Задумался, пытаясь вспомнить, как отреагировал на слова Лилианы, когда она жаловалась мне на звереныша. Но память ничего не выдала. «Не говорите так. Вальварос защищает королевский замок вот уже несколько десятилетий». «Пускай защищает. Кто же ему не дает? Только зачем кусать гостей нашего замка?» «Это хороший вопрос». Поднял указательный палец вверх. «Если честно, я пока не разобрался с этим. Возможно, он защищался от опасности. Но есть еще версия, что он просто оставил след в крови девушки». «О каком следе ты говоришь, Левин?» Сделал шаг к юному лекарю. «Я не знаю, ваше высочество». Пожал плечами парень, убрал бутылек в свой саквояж и пошел на выход. «Возможно, об этом нужно спрашивать не меня, а того, кто знает зверька лучше меня или живет в этом замке больше моего». «Учту», — ответила лекарю и, хлопнув его по плечу, случайно чуть не убил рыжего. Тот отлетел от моего удара на пару метров и, повернувшись ко мне, посмотрел на меня испуганным взглядом. «Да, я не хотел, правда». Развел руками и быстрым шагом пошел на выход. Никого из королевской семьи в доме не было, и можно было насладиться спокойствием и тишиной. Но только не сегодня. Мне необходимо было решить один срочный вопрос. А для этого надо было выйти из замка и отправиться в город. В таверну «Два индюка», где, по словам камердинера, должен был гулять один индюк королевских кровей. «Бейтс!» — крикнул дворецкому, появившемуся, как всегда, из ниоткуда. Мне иногда казалось, что он выходил из стен, подсобок или вырастал из пола. «Ваше высочество!» — остановился передо мной. «Вели запрягать повозку для меня». «Что-нибудь еще?» «Если Аргаран появится здесь раньше меня, скажешь, чтобы дождался меня». «Будет исполнено». Подав мне плащ и трость, он открыл передо мной дверь, и я вышел в темную ночь, не подозревая, чем она закончится для меня и моего брата. «Тебе говорили, что твои волосы необычного цвета», — мягко произносит Мэри и дотрагивается до моего еще влажного локона. «Да», — ухмыляюсь и поднимаюсь из-за стола, подхожу к шкафу с книгами. «Моя тетя говорила, что мой отец был блондином». «Я думала, что это Дмитрий Харатьян». «Харатьян?» Женщина смеется чистым смехом и отбрасывает волосы назад. «Если честно, я так давно не слышала и не смотрела фильмы с этим актером, что кажется, будто этого никогда и не существовало». «Как это?» Непонимающе смотрю на хозяйку дома. «Лилиана, я здесь нахожусь так долго, что совсем забыла, что значит реальная жизнь». «А разве здесь она нереальная?» Склоняю голову к плечу и опускаюсь к креслу. Сажусь на ковер и ощущаю голыми ступнями мягкий ворс. Смотрю на своего дружка. Вальварос еще не проснулся. Он спит так сладко, что я не удерживаюсь и глажу его по пушистой макушке. Для тех, кто родился и прожил всю жизнь здесь, другой реальности не существует. Она единственно возможная. Но не для меня и тебя. Я до сих пор скучаю по своему городу и людям, кто там остался. И ты будешь скучать, если... Если я решусь остаться. Заканчиваю фразу, и внутри словно все переворачивается. Да, если твое сердце выберет этот мир, тебе навсегда придется распрощаться с прошлой жизнью. Кажется, это так просто. Взять и выбрать этот мир. Просто сказать «да» этой жизни. Что может быть проще? А разве это не так? Оставляю зверька в покое и поворачиваюсь к Мэри. Сажусь, скрестив ноги, и провожу пятерней по своим длинным волосам. Нет. Отрицательно качает головой и машинально сжимает пальцами цепочку на шее. Это самое трудное решение в твоей жизни. И если ты вдруг передумаешь, переиграть не получится. Замираю на мгновение, а потом выдаю то, что у меня на сердце. Я люблю его. Опускаю глаза и сжимаю ладонями виски. Но если я вернусь к нему, он погибнет. Поэтому мне нужно уйти и навсегда забыть о нем. Нет, так ничего не получится. Резко произносит и поднимается. Обходит стол и садится на пушистый ковер рядом со мной. Берет меня за руку и нежно сжимает ее. Ты помнишь, что я говорила в твоей комнате? Да. Выдыхаю и произношу то, что, кажется, отпечаталось на моем сердце. У меня получится вернуться, если я захочу этого всей душой. Точнее, сердцем. Правильно. Но сейчас твое сердце рвется к нему, а это неправильно. Кстати, кто он? Улыбнулась одним уголком губы, и глаза ее игриво загорелись. Его зовут Вебернт Винтер. Кто? Нет, не может быть. Разочарованно покачала головой. «Только не он! Вебрант Винтер-младший? Ты серьезно?» «Да, наследный принц Вебрант». Посмотрела на Мэри и нахмурилась. «Почему вы так отреагировали? Вы знаете эту семью?» «Конечно, я знаю эту семью». Поднялась и отошла к окну. «Кто же не знает королевскую семью Винтеров?» «Правда?» Хмыкнула и посмотрела на силуэт женщины. «Я думаю, тут что-то другое». «Конечно, другое!» Фыркнул глазастый зверек и перевернулся на другой бок. Сладко потянулся и мило чихнул. «Замолчи, Вальварос!» Мэри осекла пушистика и бросила на него взгляд, полный ярости. «Не смей ничего говорить. Это моя история, и я не позволю ее мусолить и рассказывать всем подряд». «Молчу!» Безразлично бросил зверек и поднялся. «В любом случае, мне пора возвращаться. В королевском замке меня, скорее всего, обыскались». «Ты уходишь?» Разочарованно спросила пушистика и погладила его шерстку, на что он недовольно поморщился и попятился назад. «Да, подзадержался здесь. В любом случае, я не прощаюсь. Увидимся меньше, чем через месяц, когда настанет время нырять в прорубь». «Я буду скучать», — поджала дрожащие губы и вновь потянулась к такому родному пушистику. «Понимаю и одобряю», — хмыкнул и посмотрел на Мэри, а потом снова на меня. «Может, чего передать королевскому семейству от двух чужачек?» «Иди уже, шутник», — махнула рукой Мэри. «Увидимся через месяц». «Тогда откланиваюсь и исчезаю», – спокойно произнес и через мгновение пропал, оставив после себя одну потрепанную книгу. Я посмотрела на Мэри, но она уже отвернулась от меня и вновь уставилась в окно. Интересно, что скрывала эта красивая женщина и каким образом история королевской семьи была связана с ней? Неужели она была избранной самого короля? «Я знаю, о чем ты думаешь», — вдруг выпалила Мэри и посмотрела на меня. «Правда? Умеете читать чужие мысли?» Хмыкнула и, поднявшись с пола, села в кресло, где только что спал Вальварос. «У тебя все написано на лице», — вновь коснулась цепочки на шее и улыбнулась мне. «Раз так, скажите, о чем я подумала?» «Ты думаешь, что я как-то связана с королевской семьей, верно?» «Допустим. А разве нет?» – пожала плечами. «Мне кажется, если спросить Вальвароса, он расскажет достаточно». «Зачем его спрашивать? Я и сама могу рассказать. Только ты уверена, что тебе это нужно?» «Давайте я сама решу, что мне нужно. Просто начните рассказывать. Может, вам станет легче. Столько лет держать в себе эту тайну, так себе чувство. Согласитесь. Наверняка хотелось кому-нибудь излить душу. Сегодня я готова быть свободными ушами и жилеткой». «Очень интересно. Ну хорошо, только давай договоримся вот о чем. Я говорю, что меня связывало с королевской семьей, а ты мне рассказываешь о своей прошлой жизни, о том мире, в котором ты жила совсем недавно». «Договорились». Охотно кивнула и, откинув волосы назад, принялась слушать Мэри Гилберт. Отойдя от окна, хозяйка дома села в кресло напротив меня и посмотрела в глаза. Пристально изучающе, словно хотела залезть мне в голову и вытащить оттуда мое прошлое. Я попала в этот мир, когда мне было 19 лет. «А сколько вам сейчас?» Задала я бестактный вопрос и, поджав губы, ударила себя по лбу. «Ой, простите, Мэри. Ничего страшного. Я совершенно не стесняюсь своего возраста. Мне 42 года». «Получается, вы провели здесь 22 года своей жизни». Быстро подсчитала в уме, и мне даже не понадобился калькулятор. Обычно с математикой у меня были сложности, а тут словно мои умственные способности улучшились, и я даже ничего для этого не делала. «Ого! Если честно, я никогда не считала года, проведенные здесь. Выходит, я прожила здесь больше, чем в нашем мире. Значит, можно считать, что этот мир снежных драконов стал моей реальностью?» «Рассказывайте дальше, не томите!» Посмотрела на Мэри, сидящую напротив меня, и, поджав под себя ноги, поправила серое платье, которое нашла в шкафу. «Да, извини!» Провела пятерней по своей темной копне волос и постучала пальцем по губам. «Дай, драконья матерь, мне памяти!» «Хм! В общем, я попала сюда совсем девчонкой. Была твоего возраста. Очнулась, лежащей в какой-то старой избе, на сырой и холодной лавке». «Сырой?» Нахмурилась. «Это как?» «Лавка была сырой от крови». «Как оказалось, моей. Мне потом бабка, что жила в этой хижине, сказала об этом». «О!» Охнула и зажала рот ладонью. «Вы умирали?» «Думаю, наоборот. Заново родилась». Усмехнулась и посмотрела в окно. «Если честно, я никогда никому не рассказывала свою историю. Ты первая, Лилиана». «Это очень приятно», — протянула руку и сжала ладонь хозяйки этого дома. «Так значит, вы заново родились здесь, а получается, в нашем мире умерли?» «Получается так. Только я не помню этого. Вроде ходила, жила, любила, а потом раз и в один момент очутилась здесь, среди снегов, на окраине столицы, в старом, полуразвалившемся доме сумасшедшей знахарки». «А что было дальше?» Наклонилась к Мэри и заметила, что все еще держу руку женщины. Незаметно отпустила ее и улыбнулась, стараясь скрыть смущение. «Несколько дней я была без сознания. Старуха лечила меня, пытаясь вернуть к жизни, и ей это удалось. Кровотечение остановила, зашила, а потом нанесла на швы какую-то вонючую мазь, которая буквально поставила меня на ноги. Через 3 недели я ушла от старухи и направилась в ближайший город. Дома у меня не было, денег тоже, но оставаться у знахарки означало одно – похоронить себя в этом богом забытом месте, среди гор и лесов. Но мне нужно было другое – найти того, кто сможет вернуть меня обратно, в мой мир. Значит, вы знали, что есть проводник? Нет, конечно. Не знала. Точнее... Поднялась и подошла к столу, налила себе в кружку чаю и, положив туда мед, сделала глоток. А потом посмотрела на меня. «Ты хочешь еще чаю?» «Нет», — резко ответила и осеклась. «Точнее, нет, спасибо. Я хочу продолжение истории». «Ха-ха, вот ты неугомонная. И в кого ты такая?» Усмехнулась, но вдруг стала серьезной. И, схватившись за кружку, отпила еще напитка. «Я не знаю», — пожала плечами. «Тетя, которая меня воспитывала, говорила, что мой отец ушел от мамы, когда та была беременна. А мама умерла при родах. Поэтому я не знаю, в кого я пошла такая неугомонная или странная, или добрая. Неважно. Наверное, правильного ответа нет. Я такая, какая есть». «Не обижайся, Лилиана. Ты чудесная девочка, и я уверена, что ты получила от своих мамы и папы, каким бы ни был последний, только самое хорошее». «Пусть будет так», — улыбнулась и поднялась. Подошла к столу и взяла чашку. «Думаю, надо выпить чаю за такое». «Отличный тост», — восторженно произнесла Мэри и засмущалась. «Кажется, к вам возвращается память нашего мира». Засмеялась, а Мэри подхватила. Мы смеялись в унисон, пили чай с медом и вспоминали словечки из нашего общего мира. «Лилиана, после совместного чаепития предлагаю перейти на «ты». «Я только за», — поддержала Мэри, и мы чокнулись нашими фарфоровыми чашками. А затем перешли на диван. Что было дальше? Когда я пришла в город, то сразу направилась в ближайшую таверну. Там-то меня и нашел Вальварос. Подсев ко мне, напугал меня жутко. Говорящий зверь с глазами олененка Бэмби, предлагающий отведать книгу. «Да, странный, это слишком мягко сказано. Но он мне тоже сразу понравился. Такой милаха, я даже решила погладить его, когда первый раз увидела». Улыбнулась и показала на палец, который уже почти зажил. «След от зубов, который он оставил мне на память. Гаденыш мелкий». «Не может быть!» — ахнула и, взяв мой палец, посмотрела на свет. «Хотя очень даже может. Зная этого пушистого зверька, кажется, он способен на многое. Все-таки природа ошиблась, наградив его милой мордашкой, большими глазами и такой шикарной шерстью. Полностью согласна. Ему бы подошла роль какого-нибудь злобного гремлина с острыми зубами и красными от напряжения глазами». «Точно!» – щелкнула пальцами Мэри и, отставив кружку на подоконник, тяжело вздохнула. «Но этот злой гремлин спас нас от огненного пламени дракона. И я так понимаю, одного и того же дракона». «Да, ледяного дракона Вебранта Первого Винтера. Он хотел уничтожить меня за то, что я охмурила его сына, Вебранта-младшего, но не стала истинной». «Охмурила? Правда?» — усмехнулась и посмотрела мне в глаза. «Ну да, с твоей красотой это несложно. И что он, поддался?» Я изумленно посмотрела на Мэри, а потом закивала. «Если честно, я ничего такого не хотела. У меня был парень в моем мире. Его звали Игорь, и я его любила. Точнее, мне так казалось, пока я не встретила Вебранта и не влюбилась». Погладила меня по волосам. «Я очень тебя понимаю. Очень. Поскольку сама прошла через подобное». «Как это? Вы тоже влюбились?» «Да. Причем очень сильно. Но там было все намного серьезнее, чем у тебя». «Как это? Вы поженились?» «Нет, конечно. Мы провели ночь вместе. Но даже после этого метка от гейзера не появилась. И он решил уничтожить меня своим огнем». «Нет! Вот задница королевская!» Сжала кулаки и шумно задышала. «Сколько же смертей на его совести?» «Не знаю, Лилиана. прошептала Мэри и потерла лоб рукой. «Не знаю. И не хочу знать. Неужели ты не хочешь отомстить ему за то, что он с тобой сделал?» Посмотрела на поднявшуюся с дивана женщину. «Я уже отомстила ему. Только он пока этого не знает».